Глава 8. В душе мне одиноко, будто мир не настоящий. Где-то после полуночи я проснулся, полностью бодрый, и в ушах звенела тишина. Подползя по песчаному полу к выходу, я выглянул. Ночь была тиха и прохладна. Ни звезд, ни луны. А подо мной неясные очертания деревьев леса. Пока я смотрел, через долину метнулась полоса света. Она пришла со стороны деревни, отраженный ее свет выхватил из темноты виадук с дорогой. Насколько я мог судить, она появилась из церкви на склоне холма. И сейчас, сидя у входа в пещеру, я мог бы поверить, что вся внутренность церкви от паперти до купола – это один кусок ослепительного света. И тут кто-то распахнул дверь церкви. Спущенный с цепи свет – прыгнул через всю долину твердым и прямым, как второй мост, лучом, таким твердым, что грузовик мог бы по нему проехать. 1, 2, 3. Оказалось, что я считаю секунды. На счете 5 свет резко погас, и тьма навалилась так тяжело, что трудно стало дышать. Я вернулся ползком в угол пещеры. Что это был за свет? Кто его сделал? Зачем? Как? Я не знал. Знал я только одно, что мир сегодня ночью совсем не тот, в котором я проснулся утром. И каково мне в тот момент было? Есть такая песня Сида Барретта, называется «Поздняя ночь». Описывается, как это бывает, скатываться в душевную болезнь. И в этой песне есть такая строчка: «В душе мне одиноко, будто мир не настоящий». Если вы ее слышали, то знаете, что это самая грустная песня в мире. Я лежал, свернувшись в углу пещеры, и в голове ходила и ходила по кругу эта строчка. В душе мне одиноко, будто мир не настоящий. Боже ж ты мой! Бедный Ник, хрен с ним, Атен! Был бы я хоть университетский профессор или какое другое такое же умное говно, вы бы сейчас держали в руках слова, ясно и логично объясняющие, что случилось. Было бы ясное, как стекло, описание взорванной и всплывшей брюхом кверху цивилизации. Да только у меня это не получилось бы. В душе мне было одиноко, будто мир не настоящий. И песенка эта торчала в голове, как призрак в старом замке. Я был одинок, я был испуган. И не знал, буду ли я жив завтра в это время. А потом я услышал чей-то поющий голос. Это была моя мать. Тысячи раз я слышал, просыпаясь, ее голос, когда она готовила завтрак. И потом она позвала тем самым «Какое прекрасное утро!» голосом. «Ник, пора вставать! Если не спустишься через 5 минут, ничего есть не будешь!» Наваливалась тяжелая ночь, и мой разум одиноко блуждал во тьме. И слова матери складывались по-другому. «Если не спустишься через 5 минут, я поднимусь наверх и тебя съем!» И призрачный голос матери не смолкал. «Ник, завтрак готов! Ник, твой брат мертв! Ник, ты следующий! Следующий!» Стены пещеры сдвинулись теснее. В душе мне было одиноко, будто мир не настоящий.